хочется часто забыть за все боли, забыть за несчастье, забыть за невзгоды, начать жизнь сначала, прожить все с нуля, как бы сложилась жизнь для меня. Было бы счастье, радость, удача, может и девушка, тачка, и дача были по жизни бы всегда у меня. Почему проблема не приходит одна? Ни флага, ни родины, ни герба, ни гимна, а мне наплевать, проживу и погибну. Ни флага, ни родины, ни герба, ни гимна, а мне наплевать, проживу и погибну. И может слова мои немного пугают, они словно льды на вершинах не тают. Это не значит, что жизнью покончу, просто так дальше прожить очень сложно. Сложно и больно в душе все носить, как бы то ни было, мне с этим жить. Только все это хочу я забыть и сердце все чувства в раз удалить. В раз удалить, в раз удалить, в раз удалить. Проще жилось бы, наверное, тогда, если бы жизнь остановилась моя, моя. Ни флага, ни родины, ни герба, ни гимна, а мне наплевать, проживу и погибну. Ни флага, ни родины, ни герба, ни гимна, а мне наплевать, проживу и погибну.